Каждому городу свое место и своего Бога. В своей активности непрерывного строительства городов греки не забывали о богах. Боги занимают положенное им место. Мы знаем об этом из эпоса Гомера, из песен Одиссеи. Фиакийцы слыли великими навигаторами, такими умелыми, что их корабли, угадывая мысли моряков, сами шли по морю в нужном направлении. Они рассказывают друг другу символическую историю об основателе города фиакийцев, где царствовал Алкиной, приютивший Одиссея накануне возвращения на Итаку. Основателя звали Навсифой. Это малоизвестный современник строительства на Сицилии, уже вполне развитой в 8 веке до нашей эры новых городов типа Мегары Гиблейской. Чтобы основать город фиакийцев, Навсифой произвел следующие 4 действия. Город стенами обвел, храмы богам их воздвиг, выстроил им дома и поля на участки разделил между ними. Фиакийская схема построения греческой колонии, обнаруженная после 25 лет направленных раскопок археологами под руководством Жоржа Валле на месте Мегары Гиблейской, выглядела следующим образом. Основатель сначала создавал общий план с геометрической точностью, рассчитывая распределение пространства для жизни граждан, включая агору, площадь для проведения собраний, и одновременно места для их богов, для храма, который обитатели колоний, выходцы из Мегары, привезли с собой. Богов больше умозрительных, в отличие от статуй или изображений, хранящихся в судовых сундуках. Богов в качестве мысленно воображаемых невидимых сил, которые способствуют упорядочению мира и позволяют осмыслить его по частям через их сочетания, подобно тому, как схема города выстраивает пространство для жизни людей, центральную часть, пределы, периферию и протяженность, подчиняющуюся некой идее совместного существования и деятельности. Создавая города, насаждая десятки сообществ в том, что однажды станет называться Великой Грецией, их основатели, в техническом смысле слова, начинают формировать богов по мере возникновения политической надобности. Создатели городов принялись творить богов граждан города, местных городских божеств, которые действовали в пантеонах, богов, тесно вплетенных в социальную и политическую обыденность. Олимпийцы таким образом находились и на небесах, и в мыслях. Они попадали туда скорее посредством слуха, чем посредством зрения. Слушая песни эпоса в исполнении аэдов и рапсодов, каждый житель Греции знал олимпийцев. Вся Эллада разбиралась в так называемых «формах Олимпа», в комплексе ощущений Олимпа в смысле пространственных форм мира богов. Эти знания группируются вокруг 2-3 основных постулатов, определяющих культуру 8 века до нашей эры и фигурировавших уже в «Одиссее» и «Илиаде». Во-первых, жертвовал каждый из них своему от богов вечносущих из «Илиады». Во-вторых, в некоторых случаях необходимо великую дома свершить гекатомбу Зевсу и прочим богам, беспредельного неба владыкам, всем по порядку. Из «Одиссеи». Никого не позабыв. Как к несчастью произошло с царем Калидона, отцом Мелиагра, вызвавшего на себя гнев Артемиды. И третий поступок, провозглашенный Гомером. Каждый из богов получал работу, некую область приложения сил. Например, устроение сладостных браков Афродите, ведение войн Аресу. Таким образом, были распределены сферы влияния и, соответственно, привилегии и почести между бессмертными. Совокупность богов позже стала называться пантеоном, упорядоченным объединением противостоящих сил с дополнительными полномочиями.